Глава 3. Между тем, напряжение за столом, который находился через две компании от Лонгверда, постепенно нарастало. Ситуация была безвыходной. Двое мужчин под 40 и миловидная женщина лет 30. Непонятно было, с кем она пришла, поскольку пыталась успокоить и одного, и другого. Однако это их лишь подзадоривало, и они жаждали немедленного выяснения отношений. 80 000 метрических квадратон было переведено в район базы Квотин. Это в 24 раза больше, чем они запрашивали на год. Похоже, твоя теория пространственных чисел действительно имеет какой-то смысл. Да-да, продолжай, пожалуйста, улыбнулся Лонгверт. Фангифер стал называть новые цифры поставок, и Лонгверт их старательно запоминал одной частью своей памяти, а из другой извлекал воспоминания о том, как познакомился с Фангифером. Злачные места, клубы, закрытые вечеринки – все эти места давно перестали быть необходимыми для знакомства и начала вербовки, поскольку гораздо эффективнее было использовать подходящую социальную сеть, где вся работа по фокусировке материала была уже сделана и оставалось лишь выбрать подходящий объект. Потом начинался этап знакомства – проявление внимания, обсуждение проблем объекта. Им это нравится, ведь они совсем не популярны, и не каждое их выступление вызывало интерес хотя бы одного комментатора. А Лонгверт приходил не один, а в сопровождении специальных программ, которые помогали организовать бурное обсуждение каждой высказанной Фангифером банальности. Здесь были выступления «за» и высказывания «против». А когда виртуальные злодеи наседали, появлялся Лонгверт и парой-тройкой остроумных фраз всех их распугивал. Неудивительно, что вскоре он стал для бедняги Фангифера лучшим из людей. «Не думаю, что такое количество топлива могут вместить космические термосы, которые отправили на базу Байдас всего 3 недели назад. Скорее всего, часть пойдет на заправку 12 новых крейсеров. Я видел их проморолик, Мишелинг. Он, конечно, для внутреннего пользования, но тебе я могу сказать, ты ж математик и не интересуешься политическими делишками». «Минуточку, у тебя жир». Лонгверт перегнулся через стол и промокнул салфеткой подбородок неряшливому Фангиферу. Подошел официант и сменил тарелки. Предложить что-то сверх оговоренной программы он больше не решался. Нога все еще болела. «Да я тебя, падла, в ковер укатаю!» Донеслось от третьего справа столика. Мишелинг слегка поморщился. «Вот ведь быдло, правда?» Прокомментировал Фангифер, пододвигая вторую порцию ребрышек, которую ему отдал Лонгверт. «Надеюсь, их скоро выставят». И действительно, в зале появились сразу трое официантов, которые попытались уговорить гостей не буянить или, по крайней мере, покинуть ресторан. «Продолжим беседу, Фонги. Пока ясно одно. Раз такие огромные поставки начались на внешние базы, значит, по моей теории, должно снизиться внутреннее потребление. Правильно?» «Не совсем так», – покачал головой бухгалтер, и в этот момент у третьего столика завязалась драка. Тарелки, бутылки и стулья начали разлетаться, как горячая шрапнель. «Да я тебя порву!» «Господа, господа, прошу вас успокоиться!» «Ты кого ударил, тварь? Ты кого ударил?» Люди стали выскакивать из-за столиков и выбегать из ресторана, а следом за посудой и мебелью на пол полетели трое официантов. Лонгверт оглянулся. Двое противников били друг друга чем попало. Оба уже были в крови, их одежда была разорвана, но сдаваться никто не желал. А объект раздора, девушка, стояла у колонны, прижав к себе сумочку, и, должно быть, потеряла от ужаса дар речи. В какой-то момент один из бойцов крепко приложил противника, и тот свалился. А победитель вскинул руки и, оглядевшись в поисках нового соперника, увидел обернувшегося Лонгверда. «Чего смотришь, урод, а? Ты чё вылупился?» Заревел он и бросился на не понравившегося посетителя. Лонгверд вскочил со стула, однако, помня, что он всего лишь математик, увлекающийся бадминтоном, толкнул агрессора обеими руками. Но толчок оказался таким сильным, что бедняга пролетел через весь зал, собрав разбитую мебель, и рухнул вместе с ней у противоположной стены. «Ай-яй-яй!» громко произнес полицейский сержант, который первым из наряда вошел в разгромленный зал ресторана. За ним появились еще четверо. У одного в руках был пистолет, у других – электрошокеры. «Мистер, поднимите-ка руки и подойдите сюда!» – приказал сержант, обращаясь к Лонгверду. «Он ни в чем не виноват, офицер. Мы мирно сидели за столом», – вступился за товарища фон Гифер. «Не вмешивайся, просто уходи. Позже созвонимся», – сказал Лонгверд, поднимая руки. «Да, а ты сам-то разберешься?» «Ну, конечно, Фонге». «Тогда я пошел, дружище. Тогда я побежал. Не буду путаться, так сказать, под ногами». Фангифер смахнул оставшиеся ребрышки на салфетку и сунул в оттянутый карман брюк. «Я иду, сержант, все в порядке», – сказал Лонгверд, направляясь к полицейским.